Глава 6. Суббота, 29 марта, день. Израиль, окрестности Беэр-Шебы. Я с утра настроил мой продвинутый ноут, вернее, мою продвинутую ПЭВМ в режим видеоконференции. Даже договорился с Гайдаем, что нам вечером уступят штаб-салон. Леонид Иович согласился с легкостью, торжественно заверив меня, что его команда не будет мешать моей. Хотя бы потому, что он с обеда забирает своих в Иерусалим на реконсценировку. Будут искать подходящую натуру, точки для съемки и решать прочие важности. «Вернемся к вечеру, Миша!» — оживленно тараторил мэтр, запихивая в свой старый портфель ворох бумаг. «Переночуем на подворье русской церкви в странноприимном доме. Надеюсь, молиться нас не заставят. Так что хозяйничайте!» После сытного обеда Альбина подавала каварму с баклажанами и жаркое хамин. Трехосный грузовик, разрисованный эмблемами Элрона и Мосфильма, отъехал, забрав с собой режиссера, операторов, ассистентов, короче, всю королевскую рать. И лагерь сразу заленился. Киношники повялили телеса на солнце, потом им стало скучно, и они уговорили Ури Алона сгонять в Тель-Авив развеяться. И вот еще один крас, ворча и шатаясь, под радостные вопли экскурсантов покинул лагерь. И тишина. Максимум трудолюбия проявила Наташа. Она на несколько часов оккупировала штаб-салон, чтобы скачать заснятую цифру и привести записи с камер в относительный порядок. Обучать новые чекпоинты в походных условиях все равно нереально. А я вовремя вспомнил о дровах для костра. Мы с Изей угнали джип, да и заглянули в Беэр-Шебу. Импортные полежки стоили дороговато, но не будешь же скупиться, экономя на романтическом уюте. Когда солнце надумало садиться, окунаясь за мутный горизонт, все было готово для встречи онлайн. Талия даже слинковала мою ПВМ сразу с тремя здоровенными ГДРовскими телевизорами «Люксомат», чтобы всех было видно, и задействовала пару своих видеокамер. Инна с Ритой натащили стульев, а Олег загодя включил кондиционер. По автобусу загулял прохладный воздух. Хорошо. Все убежали к Альбине подкрепиться, и я остался в гордом одиночестве. Развалился в кресле, думая о тщете всего сущего. Тихо-тихо. Двойные стекла и толстые борта штаб-салона не пропускали звуков снаружи. Лишь air-condition шелестел, правя изъяны пустынного климата. А без 5-6 вдруг пропел вызов. Я даже подскочил от неожиданности. Мой номер. Мой шифр. Кинулся к ноуту, кликнул виз, и с экрана глянула Света Сосницкая. «Житие мое!» — вытолкнул я слабее, и женщина рассмеялась. «Что, не ждал, Мишенька?» — весело спросила она. «Привет!» «Привет!» — буркнул я и закряхтел, будто оправдываясь. «Да как-то неожиданно!» «А я тебе домой звонила», — заговорила Светлана с оживлением. «Искусственным, как мне померещилось». Мне Леечка ответила, солидно так, что она с другими Юлиными бабушкой и дедушкой, а папа с мамой в земле обетованной. «Умничка», — непритворно умилился я. «И не говори. А зачем звонила?» «Помнишь, мы говорили о женщинах из твоего клана, беременных паранормальными девочками? Ну, и мальчиками. Помнишь? Так вот. Васенок донес до меня, наконец-то, медкарту Маришки, якобы утерянную. А оказалось, Марина Сильва ее с собой брала, когда в Бразилию летала, да там и оставила раззява. В общем, с 13-й недели Мариша ясно ощущала тепло. С чем тебя, дедушка, и поздравляю. Твоя внучка Наташа — паранорм». «Паранормочка», — ухмыльнулся я. «И же херувимы». Что-то я упустил. Я чего-то не понял насчет женщин из моего клана. Это ты о ком? Светлана сделалась серьезной, по ее холеному лицу как будто скользнула тень. «Мишенька, было время, когда я о тебе, о твоем здоровье докладывала КГБ», — натужно вытолкнула Сосницкая. «Агент Лилит. Дальше будешь разговаривать?» — Светочка, — молвил я без тени улыбки, — ни за что не поверю, что ты вредила мне или творила добро, желая зла. — Да уж, — — нервно улыбнулась близняшка. «Что-то скрывала, что-то интерпретировала, да и контроль за тобой вовсе не был враждебным. Ты же знаешь Бориса Семеновича?» «Свет», — мягко сказал я, — «спасибо тебе». Женские глаза на экране часто заморгали влажнее. «А твой клан», — сказала она тонким голосом, — «он еще только формируется. О том, что ты живешь с Ритой, Инной и Наташей, знаю только я и Елена фон Ливен, но у нее свои источники, и это лишь ядро будущего клана. А твоя мама и Старос, твоя Настя и Гирин, папа Инны и ее старшая сестра Лейса, кажется, и я с Машей, и Жека, и Дюха с Тимошей, и Изя и Альбина, разве нет? Пашка Почтарь, Лена Браилова, Лея и Наталишка, Юля и Васенок, Лиза Пухова и Наташа Фрайнд, Едвига и Вайткус, Марина Ершова и Володя Киврин, Умар и Рустам, да та же княгиня фон Ливен или Рихава Малон. Понимаешь, это все люди, близкие и родные тебе. Они всегда, при любом раскладе, останутся на твоей стороне. Не предадут, не выдадут. Мы любим тебя, а ты любишь нас. Светины губы задрожали. Она торопливо послала воздушный поцелуй, и экран погас. Там же, позже. Ровно в 7 вечера ПВМ издала знакомый бульк. На дисплее открылась программа «Визант», и тут же запел вызов. «Где тут?» — послышался бурчливый голос, и ожили сразу 2 больших экрана. «О, разобрался!» — улыбнулся в камеру Кудряшов. «Здравствуйте, Миша! Меня хорошо видно?» «Нормально, Борис Борисович, в фокусе. Федор Дмитриевич, немного левее». Дворский пододвинул стул, выглядывая из 2-го телевизора. «Вот так? Привет, Инночка!» «Привет, папуля! Никак побрился?» «Ну, ради свидания!» Федор Дмитриевич приосанился. «Полнит, по-моему, телевидение. Мы тут как 3 толстяка. Скорее уж 3 худобы», — развеселился Кудряшов. «Только я что-то не вижу профессора-минеролога», — обеспокоился я. «Вот террас», — притворно горчился Бурбурыч. «А нас с Федором вам мало?» «Маловато», — честно признался я. «Дмитрий Павлович — центральная фигура нашей встречи. Судя по отзывам, он настоящий гуру минералогии и...» «Я все слышу», — послышался брюзгливый голос. «Но не вижу. Вот, кажется...» Третий экран просветлел, и оттуда на нас глянул Григорьев. Я поймал очень внимательный колючий взгляд. Серые глаза смотрели, не мигая. Острый нос, тонкие губы и высокий лоб с залысинами дополняли портрет великого ученого, без жалости драконившего студиозусов. «Здравствуйте», — пробурчал ДП. «С кем имею честь?» «Михаил Петрович Гарин», — представился я без улыбки. «Доктор физмат наук», — весомо добавила Инна. Улыбнувшись мельком, я коснулся Наташиного плеча. «Наталья Мстиславовна Ивернева, кандидат физико-математических наук». «О!» — неожиданно оживился Григорьев, подобрел даже. «Я, барышня, знавал еще вашего деда, а отец ваш сдавал мне экзамен по минералогии в 51-м. Вы лицом на них похожи, Наталья. Точно такие же ярко-синие с раскосинкой глаза, высокие скулы и золотистые волосы. Облик характерный для волжских финнов. Я сам родом из Пермской губернии, как и Максимилиан Федорович, и знаю, что такой типаж встречается еще в Придуралье». «Хм...» — он сощурился. «Опыт мне подсказывает, барышня, что вы тоже как бы центральная фигура по ту сторону экрана, а?» «Получается, что так». Наташины губы дрогнули в неласковой улыбке. «Я никогда не видела своего отца, не говорила с ним. Может быть, поэтому и хочу разгадать все загадки, связанные с его именем. А самая первая тайна, самая ненавистная, испортившая жизнь и мне, и моей маме, вот...» Талия поднесла подвеску поближе к объективу видеокамеры. «Серые камни!» «Дмитрий Павлович», — взмолилась она, — «вы единственный, кто изучал их. Расскажите нам, пожалуйста, что они такое?» Григорьев, понимающе кивнул, вздохнул даже и помрачнел. «Да», — замычал он, потирая подбородок нервными пальцами, — «изучал. Первым делом я определил серые камни как алюминат иттрия. Точнее сказать, твердый раствор алюмината иттрия в избытке оксида алюминия. Правда, в виде отдельного минерала он на Земле пока не обнаружен, но вполне может существовать. У Итрия известны собственные минералы, например, обручевит. Вот что, — заерзал ДП, — чтобы вся эта история стала ясна, мне нужно будет немного углубиться в суть вопроса, так что не сетуйте на излишнюю академичность. — Не будем, — горячо пообещала Вернева. — Гранат — это не отдельный минерал, — начал ДП лекторским тоном, — а целая группа. Твердые сплавы оксидов двух- и трехвалентных металлов с кремнеземом и глиноземом. Они образуют кристаллы в форме ромбододекаэдров, тетрагон-триоктаэдов с кубической границентрированной решеткой, похожей на зерна плодов гранатового дерева, отсюда и название. Где-то в конце 40-х американцы Хэттон Йодер и Митчелл Кейт, изучая незадолго до этого найденный в Намибии подвид марганец содержащего граната, спесартина необычной апельсиново-оранжевой расцветки, ранее названной эмельдином, неожиданно обнаружили в нем большое количество редкоземельного итрия до третьей массы. Несколько позже, в 51-м году, они же выяснили, что, несмотря на то, что трехвалентный итрий в эмельдине заменил часть двухвалентного марганца, кристаллическая структура этой минералогической химеры осталась неизменной. Типично гранатовая, кубическая и границентрированная. А лишняя валентность итрия компенсировалась дополнительным глиноземом, заместившим кремнозем. И им пришла в голову идея, а что если составные части граната, марганец и кремнозем, убрать совсем? Не получится ли тогда новый материал, целиком состоящий из оксида итрия и глинозема? Мне было интересно, и я мельком глянул на публику, набившуюся в штаб-салон. Изя, Три Грации, Рута с Видовым, Аня, Алиса со своим Димоном — все глядели в рот Григорьеву, как самые примерные третьекурсники. «И им реально повезло!» — азартно воскликнул Дмитрий Палыч, раскрывая тему. «При кристаллизации расплава смеси оксида итрия и глинозема в соотношении 3:5 образовывались бесцветные прозрачные кристаллы, типичные для гранатов, оптически изотропные, додекаэдральные, в кубической сингонии. Это был первый гранат без кремнезема. Синтетический самоцвет оказался по всем критериям лучше природных. Твердость аж 8,5 по МООСу между топазом и рубином, что гораздо тверже всех известных гранатов, а показатель преломления и дисперсии вообще близки к алмазной. Свое детище Йодер и Кейт назвали итрогранат. Однако в мировой научной литературе название не прижилось. Все исследователи до сих пор именуют его неуклюже и длинно. Итриево-алюминиевый гранат, сокращенно ИАГ. ИАГ. Первые кристаллы ИАГ вытягивали из расплава по методу Чахральского, но получалось слишком дорого. Даже платина при температуре 2000 градусов и в такой агрессивной среде расползалась и крошилась уже через пару недель, поэтому тигли приходилось изготовлять из еще более редкого и дорогого иридия. Поэтому позже серийные образцы стали кристаллизовать зонной плавкой. Методом Лихтмана-Масленникова, усовершенствованным Богдасаровым. Тигли для зонной плавки ИАК делают из молибдена. Ну а этот металл горит на воздухе при такой температуре, поэтому весь процесс проводят в инертной среде аргона. Ну, тему использования итрограната в ювелирке я, пожалуй, опущу. Серьезный интерес к алюминатам редких земель, прежде всего к ИАК, возник в начале 60-х годов. Синтетические кристаллы стали применять в твердотельных лазерах. Да, все эти неодимовые, гальмиевые, цириевые лазеры на самом деле созданы на основе итрограната, реже используют итрий-алюминиевый перовскит. Причем эти добавки окрашивают ИАК в самые разные цвета. Неодим делает кристалл нежно-сиреневым, празеодим — бледно-зеленым, а вот присутствие в витрогранате одновременно и в равных пропорциях примеси оксида эрбия и оксида хрома придает ему тот самый серо-стальной с легкой опалесценцией цвет. Григорьев смолк, задумчиво посчесывая подбородок, и паузу тотчас же заполнил Бурбурыч. — Помнится, в 84-м, — негромко вспоминал он, — я купил в книжном киоске прямо у нас в Горном институте книжку Спартака Ахметова «Искусственный кристалл и граната». Там автор очень подробно и интересно рассказывал про удивительные свойства кристаллов алюмината Итрия. Читаю, а у меня тогда раз и щелкнуло. Вот же ж они, думаю, серые камни Максимилиана и Вернева. Кстати, твердотельный лазер на основе алюмината Итрия с присадками тулия и эрбия и хрома способен накачиваться солнечным светом, выдавая непрерывный инфракрасный луч. Изя оживленно заерзал позади меня, а Кудряшов шумно вздохнул. Короче говоря, Спартак Фатыхович умер позапрошлом году, так и не сложил дважды два. Вот, Дмитрий Павлович вскинул палец, а я сложил и возвел в степень, так сказать. На дворе 56-й статью Йодра и Кейта об успешном синтезе итрограната я читал. Просто я был тогда твердо уверен, что серые камни — это природный алюминат Итрия, кристаллизованный в кубической сингонии. Но сами подумайте, о каком синтезе можно было говорить на заре века в 1916 году? — Дмитрий Павлович, — осторожно спросил я, воспользовавшись очередной краткой паузой в повествовании старого минералога. Насколько я помню, первые синтетические монокристаллы рубина и сапфира Агюст Вернейль получил еще в 1910-м. Да что рубин, его методом вроде даже шпинель синтезировали. Тоже ведь кубическое и тоже твердый раствор. Значит, можно допустить, что... — Нет, нельзя такого допустить, — отрезал ДП. — Михаил, позвольте спросить, вы в какой области физики специализируетесь? — Сверхпроводящие материалы, — схитрил я. — Следовательно, редкоземельные керамики вам тоже знакомы. Оксид иттрия бария меди вам что-то говорит? — проявил неожиданную научную эрудицию собеседник. Я даже на какой-то момент слегка завис. — Дмитрий Павлович, — подал голос Дворский, — вообще-то иттрий бариевые купраты изобрел сам Михаил Петрович. Тем более, Михаил должен знать, что оксиды металлов в пламени кислородно-водородной горелки возгоняются, причем с разной скоростью. Глинозем быстрее, оксиды редких земель медленнее, — строптиво забурчал старый профессор, но тут же ухмыльнулся, словно сдернул маску брюзги. На самом деле метод Вернеля — это первое, что испробовал Йодер и Кейт, но у них, естественно, ничего путного не вышло. Кристаллы либо трескались, либо получались мутными. Этот метод подходит для синтеза однокомпонентных материалов, типа сапфира или рубина, но даже для шпинели пригоден с большой натяжкой. — А почему для шпинели с натяжкой? — поинтересовался я. — А потому что вернейлевую шпинель получают, используя полуторакратный избыток глинозема, — просветил меня Григорьев. В результате растет кристалл твердого раствора шпинели в гамма-оксиде алюминия. Он прозрачный и кубический, но это вовсе не природный шпинель. Любой ювелир в 5 минут отличит. Хотя бы по микроскопическим крупинкам непроплавленной шихты, ведь они неизбежно будут захватываться растущим кристаллом. Кроме того, синтетическую шпинель получили гораздо позже, аж в 26-м году. Поймите, в начале 20 века нигде в мире не было технологий синтеза, чтобы получить вернит. Наташа вздрогнула, легко краснея. — Да, барышня, да, — криво усмехнулся Григорьев. — Я назвал его так, в честь вашего деда. — Да чего там, изучая серые камни, я уже замахнулся на то, чтобы составить еще один изоморфный ряд природных гранатов. Пироп, родолит, альмандин, гроссуляр, топазолит. Андролит, спессартин, эмельдин и вернит. Но затем начались странности. Алюминат Итрия, из которого состоял и вернит, оказался аналитической чистоты 99,9%, как из магазина химреактивов. Кроме того, я установил, что серый цвет и легкую опалесценцию кристаллам придают примеси эрбия и хрома, и тоже 3/9. А затем, изучая вернит под микроскопом, я пришел к выводу, что структура кристаллов и характер микровключений, вроде пузырьков аргона, доказывают, что серые камни не сотворены природой, а синтезированы в лаборатории. Единственное, что выбивалось из ряда моих последовательных умозаключений, был результат радиоизотопного датирования и вернита. И вы затребовали во все ГИИ повторный анализ. Я подался к экрану. А чем вам не угодила первоначальная проба? Григорьев негодующе фыркнул. А тем, молодой человек, что проба показала возраст минерала в 70 миллионов лет. Спрашивается, кто в мезозойскую эру мог синтезировать кристаллы? Динозавры? Горестно пожевав губами, он вздохнул. Мой ассистент отправил остатки пробы на повторный анализ. Через неделю пришел результат, такой же, как и первый раз. А тем временем подвеску и лабораторный журнал выкрали. Причем вора или воров интересовала именно эта подвеска. В лаборатории имелись и другие вещи, гораздо более ценные. Алмазы, изумруды, платиновые тигли, но их не тронули. ДП сник. Эта история с серыми камнями стала для меня неразрешимой загадкой. Я ломаю над ней голову больше 40 лет. Вот уже и подвеска нашлась, и даже вернулась в руки той, кому она и должна принадлежать по праву. Но загадка осталась. Я так и не разобрался, что же это могло быть. Инна заерзала, переглянулась с Ритой и Натой, обе кивнули ей в знак согласия. Тогда Дворская вскинула руку, и громкий, позванивающий от волнения голос разнесся по штаб-салону. — Дмитрий Павлович, а мы, кажется, знаем, что это могло быть. — Да? — кривовато усмехнулся профессор. — И что же это, по-вашему, было? — Звездные корабли, — выдохнула Инна. ДП кисло поморщился и спросил. — Барышня, а вы что, тоже физик, как Михаил? — Нет, я актриса, — с достоинством ответила молодая женщина и училась во ВГИКе. — А вот я геолог и инженер, — сварливо парировал Григорьев, — поэтому в чудеса и фантастику не верю. Можете хихикать, сколько вам будет угодно, но того, что вы предположили, действительно не может быть, потому что не может быть никогда. И тут Кудряшов, ранее лишь молча созерцавший ристалище идей, раздумчиво проговорил. — А вы знаете, если Инна Федоровна имела в виду под звездными кораблями палеовизит, то я, пожалуй, с ней соглашусь. Раньше я в фантастику тоже не верил. До той поры, пока с папой этой барышни не открыл залежи урана и плутония на Луне. — А, — затянул ДП, — так это барышня дочка Федора. И это ее товарищ Дворский привозил с собой в Ленинград лет 30 назад. Это ей я показывал коллекции самоцветов у нас в музее, а барышню было не оторвать от витрин, аж глазки от восторга горели. Ну, тогда все понятно. — А вы, Федор Дмитриевич? Тоже верите в пришельцев из космоса? — А тут не вопрос веры, Дмитрий Павлович, — спокойно усмехнулся Дворский. — Давайте сразу отбросим вздорные выдумки вроде уэлсовских марсиан или даже вдохновенные мечты о мире справедливости, о Берре Великого Кольца. Будем придирчивы и логичны. 70 миллионов лет назад Солнечная система приблизилась к внутренним областям Млечного Пути. — Простите, что перебиваю, Федор Дмитриевич, — заговорил я. — Мне иногда приходилось читать, что звездные сгущения у галактического центра — это колоссальный оазис разумной жизни. Целые рои светил, цивилизациям нет числа. А если подумать, мощнейшая гравитация сверхмассивных черных дыр даже красного гиганта раскатает, а чудовищные потоки рентген и ультрафиолета — при соединении магнитных полей, прожигающий межзвездный газ на парсеке. Там звезды постоянно рождаются, сталкиваются, взрываются. А если даже какие-то планеты и уцелеют в этом бурлящем космическом котле, то ночей во внутренних областях не бывает. Небеса пылают миллионами солнц. И куда там деваться белковой жижице? — Вы правы, Михаил, — Бурбурыч согласно склонил голову. Однако центральные области галактики здесь ни при чем. 70 миллионов лет назад Земля находилась по другую сторону Млечного Пути, между рукавом щита Центавра и рукавом Лебедя. — А сейчас мы где? — шепнула Инна, но ДП расслышал. В рукаве Ориона, барышня. Прошу заметить, товарищи, что мы толком не знаем, в какое окружение попало тогда Солнце с планетами, какие звезды располагались поблизости. Но именно в эту эру образовался кратер Чикшулуп на Земле, а на Луне заново разлилось море дождей. И уж если фантазировать, то почему бы не предположить, что в Мезозое иная планетная система столкнулась с Солнечной, ну или прошла очень близко, а наша попала под удар чужих астероидов. Возможно, именно тогда Солнце захватило Плутон. Недаром орбита этой планетки не круговая, а эллиптическая, и лежит под углом к плоскости эклиптики. — Вполне разумное предположение, — пожал плечами Кудряшов. — Можно мне? — затряс рукой Изя. Говорящие головы на экранах закивали, а Наташа представила нашего консультанта. — Исраэль Аркадьевич Диновицер, кандидат исторических наук. Кандидат расплылся в улыбке. — Ну, я не технарь. А гуманитарию простительно гипотезы измышлять. Вот представьте себе, сближаются две планетные системы, наша и чужая. На Земле беспокоиться некому, юрки млекопитающие, пока не умнее белки, лазают по деревьям и прячутся от ящеров. А вот чужие просто извелись. Допустим, тогда, в Мезозое, они достигли нынешнего уровня земного человечества или немного его обогнали. Их астрономы с древних времен наблюдают наше Солнце, а жрецы разводят простецов, пугая их концом света. А вот мощные телескопы разглядели Юпитер, Сатурн, десяток нездешних институтов ведет расчеты и радует однопланетников. Желтая звезда смерти минует их. Так только слегка восколеблет орбиты, усилит тектонику, максимум уведет крайнюю планетишку. Ну и как тут не воспользоваться случаем? До третьей планеты залетного желтого карлика десятки миллионов километров. Но ведь не световые же годы. И вот стартуют космические корабли инопланетян, финишируя на Земле, исследуя, отстреливаясь от чудовищ. А теперь скажите, где они устроят свою базу? Вариантов два. Или надо временно выводить орбитальную станцию, или основательно устраиваться на Луне. Причем изучать голубую планету чужие будут много лет, пока Солнце не отдалится. — Лично я бы устроился на Луне, — усмехнулся Кудряшов. — Так надежнее, да и масса всякого сырья под руками. — Ага, — фыркнул Дворский. — А потом как шваркнет астероид. — Ну, инопланетяне-то не знают об этом, — засмеялся Бурбурыч. — Или знают, — вступил я. — Если Дмитрий Павлович прав в своих предположениях, то астероид ударит по морю дождей при жизни чужих космонавтов. Как же такой катаклизм и не исследовать, не полюбоваться гигантскими разливами лавы? В таком случае базу пришельцев надо искать у берегов моря дождей. Если подумать, — я перебрал воздух пальцами, — тот имбрийский импакт ударил с северо-запада с наклоном в 30 градусов. Он пронесся над горами Юра, над заливом Радуги и вздыбил затвердевшую лаву по новой. Ну, не будем множить допущения. — Я уж думал, — хмыкнул Григорьев, — вы призовете Бориса Борисовича на поиски инопланетной базы. Уже и адресок подкинули. — Искать надо на Земле, — весомо вступил Дворский. — Если уж мы изображаем детективов, то улика у нас одна — серые камни. — И древний рудник, — воскликнула Инна. — Правильно, доча. Однако, если кристаллы синтезированы, выходит, что никакой там не рудник. — А что? — пренебрежительно фыркнул ДП. — Дом отдыха для звездолетчиков? — Надо смотреть на месте, — сдержанно ответил Федор Дмитриевич. — Разберемся, — сказал я туманно, не желая делиться планами. — Думки есть. — Дмитрий Павлович, забыл спросить. — Да, молодой человек, — милостиво отозвался Григорьев. Я внимательно осмотрел кристаллы в Наташиной подвеске. Они как будто и не тронуты. — А-а-а! — ДП снисходительно улыбнулся. — Вас интересует, как же я брал пробу? — Ну, Денисов Уральский хоть и был ювелиром Божьей милостью, но формулы идеальной огранки еще не знал. Хранил камни на глазок. Марсель Толковский опубликовал свою знаменитую работу лишь в 19-м году, а вот я с нею хорошо знакомился. Посему совместил приятное с полезным. Определив дисперсию показатель преломления эвернита, я аккуратненько подшлифовал алмазным диском пару граней на обратной стороне камешков, добыв материал для анализа и заодно добившись эффекта внутреннего огня. Серые кристаллы стали как будто светиться изнутри, искриться и переливаться. Вздохнув, он брезгливо поморщился. «Ох уж мне эта ювелирка! Вы даже не представляете себе, до чего меня утомили читатели-посетители! Почти на каждой экскурсии меня спрашивают, куда делась гемма Пандиона. А я уже устал повторять, что не было такой никогда в Эрмитаже, что это выдумка Ефремова. Бесполезно!» Хихикая, Инна забрала у меня ПВМ, и они с Наташей усиленно заклацали клавишами. В телевизоре, релаксируя, посмеивался Кудряшов. — А что ты теряешься, Дмитрий Павлович? Руки у тебя золотые, и глаз — алмаз. Давай я достану тебе подходящий аквамарин, а ты сам вырежешь гему вместо Пандиона. Положим ее в витрину в горном музее, будешь всем показывать, идутся от важности. Да, мол, вот она это и есть. Только что из кургана скифского под Херсоном откопали. — Борис Борисович! — возмущенно запыхтел Григорьев. — А что? — хихикнул Бурбурыч. — Вот! — дуэтом сказали Инна с Натой и повернули ПВМ-дисплеем к камере. На экране переливалась прозрачная голубая гемма. Слева три могучих друга — Эллен Пандион, негр Кидого и этрус Кави. А слева — прекрасная девушка, в которой слились черты обеих возлюбленных Пандиона. — О! — восхитился Кудряшов. — Вот! Какую барышню нарисовали, такую и вырежи. Все будут довольны. Благодушествуя, я откинулся в кресле. Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Спасибо Бурбурычу, он снизил официальность до минимума, и народ подтянулся, расспрашивая трех худоб наперебой. — Дмитрий Павлович, Дмитрий Павлович! — подпрыгивала Наташа Харатьян. — А как вы представляете себе иной разум? По Ефремову, как людей, или это может быть, ну, не знаю, мыслящий океан, вроде Соляриса? — Барышня! — ворчливо и степенно отвечал ДП. — Океан априори не может быть разумным, даже на планете Солярис. Причина в нем самом. Глобальная одиночка не в состоянии познавать мир, уже потому хотя бы, что это равнозначно познанию самого себя. Но для автодескрипции необходимо сперва выделить свое «я» из массы, а как, если для Соляриса это два понятия личности и масса сливаются? Тем более океан не может вступать в контакт, поскольку для него само представление о некоем множестве подобных находится за гранью понимания. Да, он может обладать мышлением, ведь это биологическое явление. А вот для того, чтобы обрести разум, явление культурное, требуется общество, которого на Солярисе нет и быть не может. — Борис Борисович, — пристала Самохина, — а на лунной базе много женщин? — Если послушать мужчин со звезды, — ответил Кудряшов, посмеиваясь, — то прелестниц там явно нехватка. Скажу вам по секрету, тем более, что газеты постесняются это напечатать. Центр подготовки космонавтов набирает сейчас девушек и незамужних женщин для работы на Луне. Разумеется, здоровье и хорошие внешние данные — не единственные требования для кандидаток в селенитки. Лунной базе требуются крепкие, умелые спецы, пусть даже без высшего образования. Главное, чтобы работящие были, чтобы с желанием и трудиться, и учиться. — Совершенно верно, — самым серьезным тоном подхватил Дворский. — И чтобы ноги от ушей. Аудитория грохнула смехом. — И чтобы ни одного лишнего килограмма, — громко воскликнула Рута. — Если только не 90-60-90, в ракету не пускать. — Федор Дмитриевич, а полярную станцию на Луне будут строить? А когда? — Дмитрий Павлович, Дмитрий Павлович! Я тихонько вышмыгнул из штаб-салона и достал радиофон. — Алло. «Маринка, ты...» — забормотал осторожно, боясь нарваться на Ершова. «Привет, Роситочка!» «Да уж какая из меня теперь Роситочка!» — завздыхали на линии. «Сплошная Марина Теодоровна!» «Не прибедняйся, Маринка, это меня уже в деды посвятили, а ты, как и прежде, потрясающая женщина!» — чистосердечно сказал я. «Ох, Мишенька, знаешь, о чем я жалею? Что ты меня всего один разик соблазнил!» Ой, что это я о своем, о девичьем? Что-то срочное, товарищ директор? Я вот тебе дам, товарища. Радиофон донес Маринкин смех. Больше не буду. Слушай, Миша. Тут такая интересная тема намечается, а я пока не могу все бросить. В общем, смотри, надо бы поднять отчеты Максимилиана Федоровича Ивернева. Ивернева записала. В архивах минеалогии. Локация — южная часть Туркмении. Где-то там, вероятно, в Капитдаге, Ивернев обнаружил древний рудник. Нужно уточнить, где именно. И еще. Записываю. В 70-м году сын Ивернева, Мстислав, тоже геолог, пропал в тех самых местах. Он работал во все ГИИ. Может, там остались какие-то документы. Куда направлялась экспедиция, что искала, какие маршруты наметила. Записала, Миш. С утра всех подниму. Пока. И все? Сделанной строгостью спросил я. А что еще? Эфир дослал кокетливую озадаченность. Ты забыла сказать «целую». «Целую». Интимно выдохнула Марина, и Радик передал сладко затянувшийся чувственный звук размыкавшихся губ.